Паунс оторвал взгляд от рапорта и проговорил с напускным безразличием: «Ну, как дела? Как продвигается расследование?» Босх бодро улыбнулся и кивнул, но промолчал. Ему хотелось помучить лейтенанта. «Так ты узнал что-нибудь новое?» «Кое-что, сэр. Кстати, Портер не звонил?» «Портер? Нет, а что? Забудь о нем, босс. Отрезанный ломоть, к тому же он вряд ли поможет тебе. Лучше расскажи о своих успехах. Я смотрю, ты не завел никакого нового дела». «Я был очень занят, лейтенант. Во-первых, сдвинулось с мертвой точки дело Джимми Капса. А во-вторых, я установил личность и предполагаемое место гибели по последнему расследованию Портера, ну, того неизвестного, чей труп на прошлой неделе подбросили к ресторану в районе бульвара Сансет. Надеюсь очень скоро выяснить, кто и почему его убил. Кстати, я собирался поработать в выходные, если вы дадите добро». «Превосходно, босс! Поступай как нужно, а я сегодня же оформлю сверхурочные». «Спасибо». «Но почему ты ведешь два дела сразу? Не проще ли закончить сначала то, что кажется более простым? Нам очень важно до Нового года раскрыть еще одно преступление». «Потому что эти дела связаны между собой». «Ты уве...» Паунс оборвал себя на полуслове и взмахнул рукой, давая Босху сигнал молчать. «Пойдем-ка лучше, поговорим об этом в моем кабинете». Усевшись за свой стол, накрытый стеклом, Паунс схватил линейку и начал вертеть ее в руках. «Окей, Гарри, в чем же суть?» Босх постарался представить дело в лучшем виде. Он говорил так, словно имел неоспоримые доказательства для подтверждения каждого своего слова. На самом деле, кроме домыслов и догадок, он почти ничем не располагал. Пока Босх, сидя в кресле напротив стола лейтенанта, рассказывал о расследовании, запах детской присыпки назойливо щекотал ему ноздри. «Мотив убийства Джимми Капса ясен. Его убрали из мести. Вчера я узнал, что он настучал на своего конкурента по фамилии Дэнс, поставлявшего черный лед уличным распространителям. Джимми это пришлось не по душе, поскольку он сам торговал льдом гавайского происхождения и хотел бы подмять под себя весь рынок. Он сдал Дэнса группе банк, но после того, как Дэнса задержали, помощник окружного прокурора отказал в возбуждении дела. Арест не состоялся, и Дэнс вышел на свободу. Через 4 дня Капса не стало». «Окей, окей», — пробормотал лейтенант, — «неплохо. Стало быть, ты подозреваешь этого Дэнса?» «Да, пока не найду чего-нибудь более существенного. Тем более, что Дэнс пока в бегах». «А как это связано с убийством 67-го Хуана?» «В АКН мне сказали, что черный лед Дэнса производят в Мехикале. Тамошняя полиция дала предварительное подтверждение личности нашего Хуана. Судя по всему, его настоящая фамилия Гутьеррес Лоса. Он из одного Баррио под Мехикали». «Мул-перевозчик?» «Возможно, хотя кое-что противоречит этой версии. По сведениям мексиканской полиции, он зарабатывал на жизнь подённой работой». «Может, погнался за большими деньгами? Многие так делают». «Не исключено». «И ты считаешь, что его убийство... месть за смерть Капса?» «Вероятно». Паунс кивнул, и Босх подумал, что пока все идет хорошо. Оба помолчали, потом лейтенант откашлялся. «Для 2 дней это очень большая работа, Гарри. Я бы сказал, отличная работа. Что ты предпримешь дальше?» «Я намерен предпринять шаги по поиску Дэнса и окончательно подтвердить личность Хуана, то есть Гутьерреса». Босх не договорил. Он не знал, много ли может сказать Паунсу. Лейтенант почти наверняка не одобрил бы его намерение отправиться в Мексику. «Ты, кажется, упомянул, что Дэнс скрывается». «Об этом я узнал от своего осведомителя, но информация требует уточнения. В выходные выясню наверняка». «Прекрасно». Босх рискнул приоткрыть дверцы еще чуть-чуть. «Есть одно обстоятельство. Но оно связано с Калексиком Муром. Хотите послушать?» Паунс положил линейку на стол, сцепил пальцы и откинулся на спинку кресла. Поза начальника свидетельствовала о внимании и настороженности. Оба вступали в ту область, где любой неосторожный шаг чреват полным и необратимым крушением карьеры. «Не кажется ли тебе, что мы идем по лезвию бритвы?» делом Мура занимаемся не мы. А я и не стремлюсь им заниматься. С меня достаточно тех двух, которые я расследую сейчас. Если не хотите слушать, не нужно. Думаю, справлюсь и так. Нет, нет, расскажи мне все. Просто мне не нравится этот запутанный клубок. Да, клубок. Иначе, пожалуй, не назовешь. Именно банк произвел арест Денса. Мур узнал об этом только потом, когда прокурор отпустил задержанного. Но это были его люди. Кроме того, это Мур обнаружил тело Хуана. «Так это Кэл Мур нашел тело?» — удивился Паунс. «В бумагах Портера об этом нет ни слова». «Есть. Просто Мур фигурирует там по номеру своего значка. Так или иначе, но это он нашел у ресторана труп. А следовательно, налицо связь Мура, пусть косвенная, с обоими делами. И заметьте, на следующий же день после того, как Мур наткнулся на убитого Хуана, он снял номер в мотеле и выстрелом разнес себе голову. Вы, должно быть, уже знаете о том, что ОВР больше не считает это самоубийством?» Лейтенант кивнул, но глаза его выражали настороженность. Он рассчитывал услышать обычный отчет о расследовании двух различных дел, и сообщение Босха застало его врасплох. «С Муром кто-то расправился», — продолжал Гарри. «Так что в данном случае у нас на руках три убийства — Капса, Гутьерреса и Мура, и еще скрывающийся Дэнс». Поняв, что сказал достаточно, Босх спокойно откинулся на спинку стула и наблюдал за размышлявшим лейтенантом. Он догадывался, что Паунс может сейчас снять телефонную трубку, позвонить Ирвингу и попросить у него помощи или, по меньшей мере, совета. Однако лейтенант знал, к чему приведет такой звонок. ОВР возьмет под свой контроль расследование убийств Капса и Хуана. Копы из городского управления легко доведут их до конца, а голливудскому участку не удастся щегольнуть 50-процентной раскрываемостью. Как насчет Портера? Что он думает по поводу всего этого? До этого момента Босх делал все возможное, чтобы не впутывать в эти дела Портера. Он и сам не мог сказать, почему. Портер скатился на самое дно, лгал ему, но в глубине души Гарри все еще испытывал к нему, если не симпатию, то жалость. Видимо, причиной этого был последний вопрос экс-детектива. «Ты поможешь мне, Гарри?» «Я так и не нашел Портера», — солгал Босх. «Его телефон не отвечает, но, по-моему, у него было не так много времени, чтобы он успел в чем-нибудь разобраться». Паунс с отвращением потряс головой. «Разумеется, не отвечает. Наверняка опять нализался». Босх промолчал. Мяч пока оставался на стороне Паунса. «Послушай, Гарри, ты мне не... Ну, ты говорил со мной откровенно, без утайки. Я не допущу, чтобы все это происходило без моего ведома. Ты все мне рассказал?» Гарри подумал, что на самом деле Паунс хочет знать, сильно ли его вздрючат, если что-то пойдет не так. «Вы знаете то же, что и я», — заверил шеф и босс. «Налицо два дела, возможно, три. Они непосредственно касаются Мура, и их нужно раскрыть. Если хотите, чтобы это растянулось на 6-7 недель, то я сейчас же пойду и напишу рапорт, а вы официальным порядком отправите его в Паркер-центр. Если же вам нужно, чтобы я закончил с этим к первому числу, как вы и настаивали, значит, я воспользуюсь оставшимися 4 днями». Паунс уставился в пространство над головой Босха и задумчиво почесал линейкой за ухом, пытаясь принять решение. «Окей», — сказал лейтенант, — «используй выходные, а в понедельник посмотрим, что тебе удастся сделать. Может, нам все-таки придется позвонить в ОВР. В общем, я хочу, чтобы ты докладывал мне, как идут дела и завтра, и в воскресенье. Я должен совершенно точно знать, какие шаги ты предпринимаешь, чего достиг». «Слушаюсь, шеф». Босс поднялся и повернулся, чтобы уйти, когда заметил над дверями небольшое распятие. «Уж не туда ли смотрел Паунс?» — подумалось ему.